Появление наших войск на аэродроме Юрьева было последней каплей. Лишившись авиаподдержки, противник поспешил оставить позиции и начать отход к Шимску и Луге. Над Кремлем взметнулся красный флаг первой ударно-штурмовой дивизии НКВД. Я лежал на траве на берегу Волхова и смотрел на заходящее солнце, садившееся в Ильмень озеро. Красиво! Красноватое солнце не было круглым, его исказили облака, водяные пары разорвали его на сегменты. В воздухе сильно пахло тротилом и сгоревшим порохом, но выстрелы уже не звучали более часа. Ноги лежали в вяло протекающей в воде реки, пара кушков пыталась их ущипнуть. Мои сапоги стояли рядом, обернутые портянками. Я полностью расслабился, старался ни о чем не думать. Где-то невдалеке стрекотал кузнечик. Было тихо. Не только звук и дым пожара на противоположном берегу выдавали то обстоятельство, что бой только что закончился. Идет война, 1942 год. Послезавтра минует год, как она началась. Но сейчас мне было все равно, что происходит вокруг. Это, конечно, не Индийский океан, а всего лишь исток Волхова, но мы моем в нем ноги вечером 20 июня 1942 года. Новгород мы взяли. Товарищ майор, штаб фронта передал сообщение полковнику Иволгину срочно прибыть на НП-59. Вы такого знаете? Я не помню, чтобы у вас был однофамилец, сказал командир взвода связи лейтенант Макарычев. Слава, я такого тоже не знаю, но догадываюсь, кого просят прибыть на НП. Я подтянул к себе сапоги и начал обуваться. Встал, поднимая одновременно СВТ, и направился к СДБ, который, откинув аппарель, стоял чуть ниже по течению. «Поздравляю, товарищ полковник!» — послышалось сзади. Поднялся на борт, прошел к ходовой рубке. Пока поднимался по трапу, из рубки высунулось лицо краснофлотца. «Товарищ майор, командир на берегу!» «Зови, мне на тот берег надо, к Теремцу!» «Я мигом!» Я вошел в рубку и вызвал на связь Кармен, как обозвали связистов 59-й армии. «Кармен, я Иволга!» «Иволга, Кармен, сообщите, где находитесь, вас вызывает первый!» «Напротив Кремля, у Сиверсова канала, вас просили прибыть в Кремль, к собору, первый там!» «Вас понял, исполняю. До связи. Поздравляем, товарищ полковник. Спасибо». По берегу бежали два человека в морской форме. Один из них крутанул рукой над головой. Запустились двигатели СДБ. Командир в черном кителе поднимался по трапу, а вахтенный крутил ручку лебедки, поднимая аппарель. «Извините, товарищ майор, был на СДБ-35. Там заклинило аппарель не разорвавшимся снарядом. Пытались вытащить. Какие будут приказания?» «Кремлю на тот берег вызывает». Взвыл Реун, давая сигнал отхода. Обе машины назад. Медленно сползаем с мели. Затем один из двигателей пущен вперед. Нас подхватило течение. Баржа торопливо пересекает стрежень, отрабатывает машинами назад, сбрасывая ход, и утыкается в песчаный пляж западнее Кремля. Гремит откинутая аппарель. Мы с новым ординарцем Костей Макаровым высаживаемся на левом берегу и идем к главным воротам. За стенами Кремля довольно много народа. Вече, не иначе. Господин Великий Новгород ликует. Идет митинг, который проводит политотдел фронта. На крыльце храма маршал Шапошников, генералы Василевский, Говоров, Мерецков, Клыков, кто-то из политотдела. Кто-то кричит в толпу лозунги. К лицу не пробиться, придется ждать конца митинга. Я пристроился на какой-то коновязи и смотрел на ликующих людей. Это, видимо, надолго. Выступает Кузнецов, второй секретарь обкома, поздравляют новгородцев с освобождением. Рядом со мной пристроились бойцы, слушают. Там у коновязи меня и нашел генерал Трубачев. «А ты чего здесь?» «Тебе туда надо!» — он показал рукой на крыльцо. «Командующий звал!» «Не пойду, устал. Трое суток на ногах. Такой вечер на реке. Ухи хочется!» «А насчет ухи ты здорово придумал! Вечерком в теремце соберемся, с тебя причитается!» «Шапошников тебе полковника присвоил!» «Хорошо, Василий Алексеевич, что-нибудь сообразим!» «Что-то ты сегодня кислый какой-то. Пойдем к начальству, оно тебе настроение поднимет. Радоваться должен, а ты куксишься. Я ж говорю, устал и спать хочу». Митинг наконец закончился, я доложился о прибытии, выслушал приказ и поздравления. Затем все тронулись в Ленинград. В теремец мы с Трубачевым не попали. Уха пролетела мимо, а меня уволокли в Смольный. Женю вызвали туда. Там состоялся весьма интересный разговор с Мерецковым, который, подвыпив, сказал: «Держись подальше от всего этого, полковник. Власть над людьми развращает страшно. Ты ж совсем молодой, не совсем понимаешь, чем это может для тебя обернуться». Тут к нему подошел его телохранитель, и он замолчал, делая вид, что ничего мне не говорил. Капитан ГБ покрутился возле него, потом отошел в сторону. «Пойдем выпьем. Здесь поговорить не дадут. Я ведь понимаю, для чего взят Новгород. Но он должен послужить красной тряпкой для бычка». «Только он?» — спросил Мерецков, усаживаясь за стол и разливая водку в рюмки. «Закусывать надо плотнее. Подвинь сюда мясо и салаты», — попросил он. «Нет, вся 18-я армия Линдермана. А почему тогда не преследовали отходящие войска?» «У старой Руссы болтается 38-й корпус. Он первый в очереди. Мы делаем вид, что сил и средств у нас маловато. Создаем иллюзию возможности нас выбить». «Сил действительно маловато. Для обороны города достаточно. У вас 3 армии. Но они уже потрепаны. Пополняйте». «Нет резервов, все на юге. Не случайно здесь и Шапошников, и Василевский. Верховный в курсе событий, так что резервы будут». «Задам глупый вопрос. Тебе это зачем нужно? Вот какой у тебя свой интерес в этом вопросе? Ведь все было хорошо. Медленно, но верно отбирали свое. Сейчас проявили активность, и за нас возьмутся, причем всерьез». «Задача стратегическая, а не фронтовая. Требуется помощь нашим на юге, чтобы Гитлер не нарастил силы там и освободил 5 армий из 7 на корейском участке». «Ага», — замахнулся. «А Маннергейм знает?» «Догадывается. СБД видели?» «Но, видел. Часть из них сделана на Волге. Пришли сюда своим ходом». «Вот тебе и майор из финского отдела. Корпус заберут только на переформировку и пополнение, и на Лугу. В общем, наступая, готовится к жесткой обороне. Правильно понимаю?» «Да, взрывайтесь по самые уши. Все немецкое восстановить и развернуть на запад. Бои будут тяжелыми. Если все удастся, сюда придет армия, штурмовавшая Севастополь. Уйти отсюда она не должна. Вот такую вот задачу поставил нам Верховный». «Я повторюсь, ты осторожнее наверху. Сейчас очень многие захотят подставить тебе ножку, Иволга. Я ведь тоже не сразу понял, почему с тобой Говоров, Жданов и Евстигнеев носятся. А сейчас Шапошников и Василевский подключились. Голова у тебя светлая, и воевать ты умеешь, но рискуешь постоянно. Вечно со всеми ссоришься. Итогом будут закладные записки. Твои вон птичку неуставную таскают. Кончится это участием в военно-фашистском заговоре. А там так бьют, так ломают. По себе знаю. Ладно, давай за тебя, за выполнение приказа Верховного и за маленькие потери».